Так, дискуссионный клуб «Интеллект», научно-технический клуб «Это вы можете», рок-клуб «Музыкальный ринг», а рок-клуб «Это, простите, то, что у нас в СССР запрещено», спросила директор Майя Сергеевна. Я пожал плечами. Я не в курсе, что у вас в СССР запрещено, Майя Сергеевна. У нас это разрешено. Да и у вас, как мы видим, я ткнул пальцем в подпись третьего секретаря Московского горкома КПСС. Может, что-то изменилось, а вы не заметили. Кхе-кхе, нам приходят методички. Кхе-кхе, извините, вы иностранец. Поехали дальше. Мы поехали читать мой план работы дальше. Грант на изучение молодежного среза советского общества. 1 000 000 фунтов. Солидно. Грант на исследование и разработку концепта «Русская культура и современные практики культурного наследования». Интересно, это вы свои средства будете тратить на наши научные исследования? Это деньги фонда, Майя Сергеевна. Миссия у него такая. Да, кстати, хотелось бы ознакомиться с уставом вашего фонда. Французским владеете? Спросил я. Не вполне, порозовела директор Дворца культуры МГУ. Тогда я дам вам чуть позже уже адаптированный текст. Завтра прибудет рейс с нашим оборудованием. Там много чего интересного приедет. Компьютеры, копировальная техника. Копировальная техника у нас запрещено, взволновалась Майя Сергеевна. Даже пишущие машинки на учете. Все сейчас будет немного по-другому, Майя Сергеевна. Аж целое постановление Совета Министров по нашему фонду выйдет. Не переживайте, мы не переступим нормы советского закона. Постановление от 23 октября 1978 г. Н-177 о деятельности на территории СССР Фонда «Культурная инициатива». В целях обеспечения деятельности на территории СССР Фонда «Культурная инициатива» Совет Министров СССР постановляет 1. Утвердить прилагаемое положение о деятельности на территории СССР Французского Фонда «Культурная инициатива», в дальнейшем именуется фонд. 2. Разрешить Внештартбанку СССР по согласованию с Министерством финансов СССР открывать фонду специальные счета в рублях и иностранной валюте для зачисления поступающих ему средств. 3. Министерству иностранных дел СССР рассматривать в кратчайшие сроки просьбы о выдаче виз лицам, въезжающим в СССР по делам фонда, и обеспечить членам Совета попечителей, правления и другим должностным лицам фонда многократные въездные и выездные визы. 4. Государственному комитету СССР по вычислительной технике и информатике и Академии наук СССР обеспечить фонду возможность автоматизированного обмена информацией с зарубежными сетями ИВМ и банками данных через Национальный центр автоматизированного обмена информацией, функционирующий на базе Всесоюзного научно-исследовательского института прикладных автоматизированных систем Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике и Академии наук СССР. 5. Мосгорисполкому предоставлять по заявкам фонда помещения для проведения семинаров, конференций и других мероприятий, а также обеспечивать размещение участников проводимых мероприятий и иностранных гостей фонда в гостиницах, предоставление транспортных услуг и других видов обслуживания в первоочередном порядке, с оплатой всех видов услуг, как правило, в советских рублях. 6. Советом министров союзных республик, исполкомом краевых и областных советов народных депутатов, мосгорисполкому и ленгорисполкому принимать меры к обеспечению жилищно, бытового, медицинского и других видов обслуживания иностранных граждан, прибывающих в СССР для работы по линии фонда, расчеты по предоставленным услугам осуществлять на коммерческой основе в советских рублях. 7. Газплану СССР и Госснабу СССР в целях содействия фонду в выполнении его проектов выделять фонду на договорной основе в порядке оптовой торговли необходимые сырье, материалы и оборудование. Утверждено постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1978 г. Н-177. Положение о деятельности на территории СССР. Фонда «Культурная инициатива». 1. Фонд «Культурная инициатива», являющийся благотворительной организацией, средства которой целиком направляются на финансирование проектов и программ фонда и оплату его накладных расходов, пользуется правами юридического лица. 2. Средства фонда образуются за счет взносов попечителей фонда и доходов от собственной социально-культурной и хозяйственной деятельности, доходов, получаемых от проводимых фондом мероприятий, поступлений от участия в совместных предприятиях, отчислений в виде денежных средств, материальных и культурных ценностей, даров от советских и зарубежных организаций и граждан и иных поступлений. 3. В целях реализации проектов и программ, отобранных на конкурсной основе, фонд имеет право а. оказывать финансовую помощь в рублях и в свободно конвертируемой валюте советским организациям и гражданам, участвующим в реализации указанных проектов и программ, б. направлять за счет средств фонда в зарубежные страны советских граждан для прохождения стажировки и изучения опыта работы в иностранных культурных, научных и учебных учреждениях и организациях, на предприятиях и фирмах, в. устанавливать стипендии советским учащимся, студентам и аспирантам, г. осуществлять концертную деятельность по согласованию с Министерством культуры СССР, организовывать, проводить и участвовать в культурных мероприятиях, выставках, продажах, лотереях, аукционах и других мероприятиях как совместно с советскими организациями и учреждениями, так и самостоятельно, д. определять цены на товары и услуги предприятий и организаций фонда и на билеты на проводимые им мероприятия. 4. Фонду предоставляется право с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством, а. продавать, предоставлять в аренду и в дар печатно, множительное, компьютерное, видео и иное оборудование организациям и гражданам, б. создавать предприятия и организации для осуществления хозяйственной деятельности и вести строительство за счет собственных средств, в. создавать по согласованию с Газбанком СССР банковские и кредитные учреждения для кредитования за счет собственных средств фонда организации и лиц, участвующих в реализации его программ, в рублях и, по согласованию с Внешэкономбанком СССР, в свободно конвертируемой валюте, г. в рамках своих целей и задач создавать полиграфические предприятия и осуществлять издательскую деятельность. 5. При реализации проектов и программ фонд имеет право создавать на территории СССР совместные предприятия с участием советских и зарубежных научных, культурных и других организаций. Деятельность совместных предприятий с участием фонда и зарубежных партнеров регулируется законодательством о порядке деятельности на территории СССР совместных предприятий с участием советских и иностранных организаций. 6. Фонду предоставляется право непосредственного осуществления внешнеэкономической деятельности, соответствующей его целям и задачам. 7. Фонд, его представительства и отделения на территории СССР освобождаются от уплаты налогов, государственной и таможенной пошлины и других сборов, вносимых в государственный бюджет, в случае если ввозимое в СССР имущество предназначено по заявлению фонда для возмездного отчуждения или передачи в аренду, оно подлежит обложению таможенной пошлиной в общем порядке. Та часть прибыли предприятия и организации фонда, которую они передают в фонд, а также в другие фонды, созданные на территории СССР с благотворительными целями, освобождается от уплаты налогов. 8. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществам. Советское государство не отвечает по обязательствам фонда, а фонд не отвечает по обязательствам советского государства. 9. Имущественные права фонда подлежат защите в соответствии с положениями советского законодательства, установленными для советских государственных организаций. Имущество фонда, находящееся на территории СССР, не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке. 10. Фонд может открывать на территории СССР свои представительства и отделения по согласованию с Советами министров союзных и автономных республик, исполкомами краевых, областных советов народных депутатов. 11. Фонд непосредственно вступает в отношения с центральными органами государственного управления Союза СССР и союзных республик, с местными органами управления и другими советскими организациями. 12. Фонд самостоятельно решает вопросы найма и увольнения, формы и размеров оплаты труда, а также материального поощрения в советских рублях работников фонда. 13. Оплата почтовых отправлений, телеграмм, использование каналов компьютерной связи, телефакса и других средств связи производится фондом по ставкам, предусмотренным для дипломатических представительств. При передаче информации для печати, радио и телевидения фонд пользуется тарифами и ставками, установленными для средств массовой информации 62, постановление от 23 февраля 1989 г. Н-177 о деятельности на территории СССР Советско-американского фонда «Культурная инициатива». Постановление должно было выйти сегодня. Мы и остальные граждане Союза СССР, естественно, его бы вообще не увидели, но у меня была ксерокопия, подготовленного помощниками Юрия Владимировича, пилотного проекта с оригинальными подписями и надписями согласовано руководителей всех перечисленных в постановлении ведомств и учреждений. Когда я вынул документы из портфеля и положил на стол, глаза и рты девушек изумленно приоткрылись. Майя Сергеевна даже потерла пальцем чернильную подпись руководителя Внештартбанка. «Это согласованная копия», — пояснил я. «Так что можем уже с сегодняшнего дня приступать к работе». «Могу я, на время оставить постановление у себя. Мы перепишем его и по каждому пункту придумаем мероприятие. Оставляйте, конечно, но не потеряйте. Мне хотелось бы сохранить этот документ для истории». «Конечно, конечно», — закивала головой Майя Сергеевна. «Давайте, мы покажем вам ваши, ваш офис». Мы прошли на большую сцену, где уже толклись, другого слова не скажешь, Барыкин и Буйнов. Они явно куда-то спешили. Увидев меня, они встрепенулись. «Слушай, Пьер, тут такое дело», — сказал Саша Барыкин, пряча глаза. «Мы же, в принципе, контракт выполнили. Месяц оттарабанили. Вроде, все отрепетировали. На гастроли, или что там будет, мы приедем по твоему свистку. Да и ты хотел задержаться до дня революции. А мы с Сашкой исчезнем пока, окей? Что случилось, Александр?» Удивился я. «Исчезнуть нам надо, Пьер. Когда появитесь-то?» Спросил я. «20 ноября», сказал Буйнов. «О, бля», опешил я. «Удивили вы меня. Хотел уже 10-го в Париж возвращаться». Я врал, но вранье не выбивалось из намеченного плана, а мне их надо было чем-то напрячь, а то они до самого Нового года могут исчезнуть. Контракт же выполнили. Я понял, что с ребятами лоханулся, а они, вероятно, узнав подробности контракта, решили свинтить на отдых. Деньги-то есть. Стоп, какие деньги? Ведь рубли я тут еще не получал. А деньги? Есть деньги, махнул рукой Буйнов. Вчера уже товар увезли. Деньги ляжку жгут. Он разулыбался. Валите, махнул рукой я. Горящие путевки, шеф. Жены пищат. Валите, снова махнул я рукой. Жены — это святое. Ребята тут же исчезли. Майя Сергеевна с улыбкой посмотрела на меня. Хорошо вы сказали. Жены — это святое. Это ваши музыканты? Ага. Они наши, советские. Ваши, ваши, сказал я и вздохнул. Репетиций сегодня не будет. Да, и аппаратуру придется самому ставить и подключать. Хорошие ребята. Жен любит. А говорят, музыканты — неверные мужья. Нормальные мужья, буркнул я. Мы осмотрели мое хозяйство. Нормальное хозяйство. Главное, есть много разных кладовок, а кабинеты директора театра и худрука хоть и были небольшими, но имели окна. Мысленно я уже составлял список нужного мне оборудования. Глава 21. Тут у вас кондиционеры есть? Майя Сергеевна задумалась. Вентиляция есть. Кондиционеров нет. Ставить негде. Здания старые. Переделывать нельзя. Ладно, решим. У нас есть портативные кондиционеры, которые можно установить в комнате. На вас заказывать, если можно, — захлопала ресницами директор Дворца культуры МГУ. Я правильно понял, что могу здесь? Я показал на задник и обвел сцену рукой. Установить оборудование. Мы собирались сегодня начать репетицию, но теперь не знаю. Тут в большой зал вошли несколько студентов. Директор дворца напряглась. Это, скорее всего, наш актив. Вчера нам помогали. Нам будут нужны эти ребята-помощники. Майя Сергеевна расслабилась. Ах, да, вы тогда выпишите им пропуска. У нас тут строго. Я вчера оставлял на вахте список. Пусть выпишут. А, да-да, хорошо. Я скажу Машеньке. Привет, ребята, — крикнул я. Поднимайтесь на сцену. С десяток парней с опаской поднялись на сцену. Каждый протянул мне руку. Пришлось пожимать, обходя всех вдоль ломаной шеренги. Заметил незнакомые лица. Остановил взгляд на одном новеньком и вопросительно вскинул бровь. «Это Саша Семцов», — сказал ближайший к нему вчерашний старичок. «Он в нашем ансамбле играл, пока их не разогнали. Вы сказали вчера, что будете собирать новую группу, вот мы и позвали. Молодцы». Искренне радуясь, похвалил я. «Хорошо, что привели музыканта и сами пришли. Мои устали от репетиции в Париже, видите ли». «В Париже, ух ты, вот бы и нам. А вы француз?» — кто-то спросил. «Вчера уже говорил, кто я и зачем приехал. Поспрашивайте товарищи. В дополнение к вчерашнему скажу, что мы получили разрешение вашего правительства на работу нашего фонда в СССР. Вот постановление. Почитайте». Я взял из рук Майи Сергеевны листы мелованной бумаги и отдал ребятам. «Скажу только, что любые ваши инновационные предложения будут с интересом рассмотрены фондом и, возможно, воплотятся в жизнь. А что такое инновационные? Инновационные – это значит новые. Какие, например, новые? Спросил кто-то недоверчиво. Какие, например, новые? Улыбнулся я. Например, поставить в фойе автоматы с шоколадками и другой мелкой снедью. Есть за границей такие автоматы. Называются торговые. У нас в Москве тоже есть торговые автоматы. Напротив Линкома есть магазин «Автоматторг». Там почти нет продавцов. Он молочные продукты продает, сыр, масло. Ну, вот, это я, как пример сказал. Не хотите автоматы с шоколадками? Придумайте что-то другое. Смотря какие шоколадки. Вот если с коньяком. Все скромно посмеялись, даже я улыбнулся. В Крыму и Сочи есть автоматы с вином, сказал кто-то, вздыхая. Я стоял, с интересом оглядывая ребят, соскучился по русским лицам и русскому молодежному менталитету. Лондонский Королевский колледж, даже воспоминанием о нем, меня вводил в депрессию. Тьфу, тьфу, тьфу, очень там все не наше. Тут, русский дух, тут Русью пахнет, а там, БРРР, там пахнет дерьмецом уже сейчас. Даже не дерьмецом, а тухлятинкой загнивающего капитализма. Сатана там правит, Бааэль. Та-та-да-та-та, мысленно пропел я. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, ребята, спасибо, что пришли. Кто еще из вас музыканты? Поднимите руки. Понимаю, что все новенькие. Ребята кивнули и подняли руки. Новеньких было трое. Назовитесь. Борис Тихонов, ударные. Вячеслав Арбузов, клавиши. Николай Попков, бас-гитара. Александр Семцов, ритм-гитара. Почему только ритм? Соло у нас другой парень вел. Он выпустился в том году. Понятно, отлично, выносим аппаратуру на сцену, пошлите покажу, что выносить, ха-ха, вынесли все, даже тумбочку моего суперсинтезатора и драм-машину. Майя Сергеевна заверила, что без меня в большой зал никто не посмеет войти. Подключили пульты, усилители, колонки. Майя Сергеевна в конце концов ушла, и я открыл один из холодильных ящиков с пивом. «Закрой зал», — сказал я какому-то парню и отдал ключ. Из другого ящика мы достали подсолные орешки арахиса в вакуумной упаковке и, рассевшись на пустых ящиках из-под аппаратуры, принялись отдыхать. Ребята, понятное дело, вскрывали банки с пивом «Царлсберг» с осторожностью, а вакуумные пакеты с орешками чуть ли не с восторгом. И я их понимал. Сам попробовал это дело только в 88-м или 89-м годах. Я такое чешское пил Будвайзер. Чешское, удивился я. Вроде бы это американская марка. Нет, мне в Чехии рассказывали, что они с американцами судятся за название уже несколько десятилетий. Это в Чехии есть местечко с таким названием, где варит пиво с 16 века. Воодушевился парень, понимая, что приобрел в моем лице заинтересованного слушателя. Интересно, хотел спросить музыкантов, что играли, какой репертуар. Музыканты переглянулись, они сидели одной кучкой. Битлов, в основном, Роллингов, Джулей Манинг, наши песни, девчонку, течение Антонова, много чего. Я встал с ящика, открыл корф, достал гитару, мля, стратокастер, проговорил гитарист, переглядываясь с басистом и вздыхая. Включил гитару в пульт, потыкал драм-машину пальцами, придвинул стойку микрофона, сделал в него ртом. ЦЦЦ, проверив эхо и ткнул пальцем в пульт. Драм-машина отсчитала 4 раза стук барабанных палочек друг о друга, и я выдал классический Hard Day's Nicht 63, Pheebeatlesa Hard Day's Nicht, https://rutuberu.video/487e1e04e648c43a11bff06e6512e36rplwd. Синтезатор был настроен на раскладку моего голоса на 3, в некоторых местах, а ударные молотили со всей дури. Я тоже не сдерживал свой гитарный напор и мысленно веселился, видя, как расширяются у ребят глаза и сыпется изо рта арахис. Как их не снесло звуковым напором со сцены, я не знаю. «Хе-хе-хе, офигеть», — сказал кто-то. «Это что было?» — спросил Николай Попков. «Звукозапись?» «Нет, это просто музыкальное сопровождение моего синтезатора. Поддержка ритма, голос и гитара мои». Вот, я снова нажал кнопку на пульте. Застучали палочки, потом пошел барабанный и басовый ритм. «Во-во, бас!» — ткнул он пальцем в колонку. «По гамме гоняет в зависимости от моего гитарного звука. Хрена себе, так не бывает. Задержка сигнала должна быть», — сказал один из зрителей. Я посмотрел на него с интересом. «Шприхензи?» — спросил я его. Понемногу, усмехнулся он. Четвертый курс, факультет вычислительной математики и кибернетики. О, как это я удачно зашел, пробормотал я, а громко сказал. Есть отставание, но очень маленькое, почти незаметное. Фига себе, так не бывает. Продолжал упорствовать студент. Я пожал плечами. Поверь глазам своим, там новейшие процессоры, с сумасшедшей тактовой частотой. Студент хотел что-то спросить, но я остановил его раскрытой ладонью. По музыке вопросы есть? Как ты это делаешь? Там же три голоса слышно. Голос раскладывается на терцию и квинту. Вот тут я кнопочку ногой нажимаю, я показал, и все. Охренеть, зачем тебе тогда еще кто-то? Скучно одному играть, серьезно сказал я. Да и импровизацию никто не отменял. Живое, оно и в Африке, живое. А можно попробовать? Спросил Саша Семцов. Сыграть? Спросил я. Да, не-е-е, я понимаю. Гитару в чужие руки не дают. Спеть? Не вопрос. А гитара еще одна есть. И бас. Сыграем? Спросил я, хитро сощурившись, словно приглашая срезаться в картишки. Да, ептыть, вырвалось у бас-гитариста, и он обтер руки о тряпочку для рук. Их было много, вложенных в ящики. Любил я вытирать руки, но и пачкался почему-то часто. Да, мля-я-я, фендербас, простонал Попков. И у меня стратокастер, похвалился Семцов. Извиняйте, развел я руками перед барабанщиком. А мать еще в полете. Я посмотрел на часы. Да, только-только вылетели. Еще вчера с международного переговорного я связался с Джоном Сомерсетом и как лицо фонда попросил отправить заготовленный заранее груз на парижский адрес, а следом переадресовал его тому же получателю в Москву. Так как юридическое лицо оставалось прежним французским, то платежей не добавилось и под экспортные запреты я не попадал. А то, что в Союзе мое имущество растамаживалось по хитрой схеме, это уже другой вопрос. Я почему и не захотел создавать совместный с СССР фонд. Завезу сюда кучу всякой техники и отдам в долговременное пользование. Ха-ха. Еще и завод по производству процессоров открою. Млять, наверное. Посмотрим. Итальянцы же построили автоваз в Тольятти. Почему я не могу? Да, музыканты разобрали гитары. Я включил тюнер настройки, реагирующий зелеными огоньками на правильно настроенный звук. Саша Семцов и тут прифигел. Бля-я-я, уже не стеснялся выражаться он, как в космосе. Это кто такую хреновинку делает? Фирма Rainbow в Британии, сказал я. Это те, кто компьютеры бытовые выпускают, добавил студент-кибернетик, с процессорами новейшими. Точно, подтвердил я. Они готовы? Настроились? Что тут настраиваться-то? Удивился бас-гитарист. Даже стыдно как-то, никакого слуха не надо. Я хмыкнул. Сначала сами, без всего. Саша нахмуренно сосредоточенно кивнул, что-то сказал Попкову, подергал струны, потом ударил по ним. Короче, сыграли они неплохо. Видно было, что когда-то играли вместе. Со второго проигрыша Семцов запел начало песни. На третьем я прокрался к пульту и нажал кнопку. Ударили барабаны, голос Семцова разложился, в музыке появилось мясо. Я чуть-чуть поковырял свою гитару, добавив соло. «Пидец», — выразил кто-то из студентов свое отношение к происходящему. «Ауеть», — согласился еще кто-то. Семцов с Попковым уставились на меня выпученными немигающими глазами. «Это что было?» — спросил Попков. «Я так никогда не играл. Хороший бас», — согласился я. «Да, я инструмент в руках год не держал. Так не бывает. И у меня гитара сама играет», — удивленно разглядывая свои пальцы, прошептал Семцов. «Классно выдали». Кто-то из студентов поднял большой палец вверх, его поддержали другие. «Сыграй ты что-нибудь, пока я очухаюсь», словно загнанная лошадь, попросил Семцов отдуваясь. «А ты думал», хмыкнул я мысленно, «со мной только так и не иначе, что-нибудь, что-нибудь», пропел я на мотив 5 минут, подошел к пульту, потыкал в него и в драм-машину пальцами, включил ритм и, подойдя к микрофону, начал гитарное соло Биби Кинга в моей любимой Тхет Хрилла из Гони 64. Б. King Хет Хрилла из Гони, https://rutu.beru.video/192.55.c42b732.by20b.0.98.430.20.326.frplwd. Да что же такое-то? Простонал гитарист, сидя на ящике. Это же такой соляк. Что за день такой волшебный? Добавил кто-то. Мы уже третью пару пропускаем, вставил третий. Ну и хрен с ней, отработаем. Такое редко бывает. «Чтобы пиво, орешки и музон», — сказал и засмеялся четвертый. Его поддержали счастливым и расслабленным смехом еще некоторые студенты, и я их понимал. Мне самому было кайфово, особенно после чумового соло Кинга, которое я не только выучил от и до, но и разбавил своими фишками. С удовольствием присев на ящик и присосавшись к банке с пивом, я выдохнул. А вот для горла пива нежелательно, лучше коньяк, ха, выдохнул, чуть не подавившись пивом, бас-гитарист. Коньяк, всяко лучше. А что, есть? Я улыбнулся, почувствовав хватку советских студентов. Есть, но пить здесь не будем. И не сегодня. Сегодня мы просто знакомимся. Я обвел взглядом студентов. Пить крепкие напитки нужно с проверенными людьми. Думаю, еще дойдем и до них. Но не сегодня и не здесь. Пиво, тоже хорошо. Мы не певцы, сказал кто-то и все рассмеялись. Пива у меня было много и туалет был рядом с гримерками. Попросив соблюдать чистоту и порядок, показал его студентам. Все продолжали оттягиваться по пиву и курить прямо на сцене, благо, что вентиляция работала исправно и тянула со сцены все, не особенно тяжелое, а мы с музыкантами продолжили играть. Сыграли почти весь Beatles 65, Khebeatles Video Celestion, https://rutubero-video-504465f/b0-2619f/c1f/225,000,502,227,327d21rplwd почти не тормозя. Некоторые песни сыграли по несколько раз, чуть переиначив. Я начинал, ребята подхватывали, подпевали очень в тему. Да, по-другому и быть не могло. Непонятно, как это происходило, но все, кто со мной начинал играть, практически не лажали. «Сука!» — сказал кто-то в перерыве. «Словно на концерте битлов сидим. Просто охренительно. Жаль, девчонок тут нет. Они бы приторчали. Особенно от Мишель 66, Khebeatles Мичелли, https://yandex.ru/video-170111226016962220377. А one day, I be happy. А if I give my heart, а мне can't buy my love нравится, а мне close your eyes, а мне до этого дня Beatles вообще не нравился, а теперь я в шоке. Девчонки приторчали бы от самого Пьера, произнес кто-то очень разумно и не сильно громко. Студенты переглянулись, да и наш Сашок с Николенькой со своими фирменными гитарами словно светится. Хана нам, ребята, всех девчонок уведут, ха, всех в МГУ, их тут 1030 будет, хрен сотрется, пока перепробуешь. Так они обсуждали нас, пока мы отдыхали. Ну, отдыхали-то ребята. Меня, чтобы вымотать, надо постараться. А шутка насчет стертого хрена мне понравилась. О том, что нас ожидают тучи поклонниц, я как-то не подумал. Надо, кстати, подумал я, в магазин беспошлинной торговли завести побольше презервативов. Явно будут пользоваться повышенным спросом. Хе-хе. Поставить тут в фойе автомат с презервативами. Хе-хе. Вот будет хохма. Выгонит тебя. Тогда, из союза с саными тряпками, Пьер, мать твою, ха, не поймут, блять, себе поставлю, тут в клубе, ха-ха, тогда уже и бордель открывай, изыди, сатана. Я мысленно, несмотря на то, что атеист, со словами, Господи прости меня грешного, перекрестился, есть Бог или нет, я не знаю, а вот, что темные силы существуют, не сомневался, где девчонки, ребята, там блядство, сказал я громко. И это я не только о сексе. Если здесь появятся девчонки, то они все внимание будут перетягивать на себя. И это не в укор им. Природа у них такая. А если на них не будут обращать внимание, они будут скандалить и все равно к себе внимание привлекут. Поэтому на кораблях в древности не было женщин. Где они? Там свара. Пьер, вы не любите женщин? С любопытством спросил Семцов, хитро сморщившись. Я открыто улыбнулся. Еще не хватало, чтобы меня в антагонизме заподозревали. Женщин я люблю, и даже по нескольких сразу. Я про работу. Если работаем, то женщин нет, отдыхаем, то с ними. Отделяем, так сказать, мух от котлет. Ха-ха-ха, рассмеялся кто-то. Котлеты мы сами любим. Вот-вот, кивнул головой я. А мы, что, уже работаем? Спросил Николай Попков. Мне вы подходите. Принимайте решение сами. А что делаем? Спросил Семцов. Пока делаем танцы. Потом у меня есть русские песни. Читали в постановлении, можем осуществлять концертную деятельность. Как-то так, так что делайте ставки, господа товарищи. Кто со мной, тот герой. Я с тобой, сразу сказал Семцов. Я тоже, сказал Попков. Я так, как сегодня, никогда не играл. Я, признаться, тоже, буркнул Семцов. Мы сложили гитары. А есть какая-то музыка, спросил кто-то. «Хорошо, сидим». Я поставил бобину с нашими репетиционными записями, и мы продолжили пить пиво. Как я помнил из своей молодости, пиво студент мог выпить литров 5-8, особенно, если туалет рядом. Хе-хе. Глава 22. «Кстати, о кибернетике», — вдруг сказал я. «Тебя как зовут? Напомни, пожалуйста», — попросил я студента кибернетика. «Валентин Миронов». «Так вот, Валентин, будем тут делать центр глобальной компьютерной сети. Ну, вернее, не центр, а узел. Уже летит оборудование. Слышал про Академсеть? Это в Ленинградском физико-техническом институте имени Иоффе?» Я кивнул. «Мы ездили туда на практику после первого и третьего курса. И как? Здорово. Они создали вычислительный центр общего пользования. Ой, коллективного пользования. Говорят, что уже 18 научных организаций Ленинграда пользуются услугами центра. Представляешь, когда мы были там после первого курса на ознакомительной практике, там пользовались перфокартами, а сейчас там вводят данные не с помощью перфокарт, а с помощью компьютерных терминалов. Вау, подумал я, это уже прогресс. В мое время в 78-м только думали переходить на терминалы. Отлично, покивал я головой. Вот и тут сделаем что-то типа такого же. Поставим сервера, протянем локальные сети МГУ, соединим их с академсетью, а потом выйдем на зарубежные центры. Читал в постановлении, обеспечить фонду возможность автоматизированного обмена информацией с зарубежными сетями ИВМ и банками данных. Хочешь этим заняться? Конечно, хочу. Ну, вот, собирай команду, зачтется вам как дипломная работа. Я на четвертом курсе еще. Ну, тогда как курсовая работа? Придется писать коммуникативные программы. Мои компьютеры чуть-чуть другие, нежели машины, что стоят в вашей лаборатории. Компьютерную лабораторию сделаем. У каждого на столе будет стоять персональный компьютер. Круто, здорово. Когда начинать? Думаю, что дня через 3. Завтра получу оборудование. Мне еще с вашим руководством поговорить надо, а мы еще и не познакомились даже. Ха-ха. Пиво допили через полчаса, и студенты, отягощенные пенным напитком и арахисом, попрощавшись, побрели из большого зала. Закрыв его, я, имея в руках большой плед, отправился в кабинет директора театра, где имелся старенький, видевший, вероятно, многое, диванчик. Накинув на него плед, я прилег и с удовольствием проспал до того момента, пока не позвонил телефон. На удивление, я был бодр. Пиво никак не отразилось на моем лице, которое я, как только поднял голову с диванного подлокотника, сразу увидел в большом зеркале. Видимо, директор был женщиной, подумал я, или что-то типа этого. Кхе-кхе, кхе-кхе, я уже сказал вслух, поднял трубку с аппарата и приложил к уху. «Слушаю», — сказал я. «Товарищ Деловель, здравствуйте. Это приемная ректора Московского государственного университета». Девушка произносила слова раздельно и получалось именно с большой буквы. «Очень хорошо. И, девушка зависла. «Лапушка, я вас слушаю», — нежно произнес я слегка охрипшим от утреннего арбитловских песен голосом. «Анатолий Алексеевич хотел бы встретиться с вами, товарищ Деловель». «Конечно, конечно», — также нежно произнес я, добавляя французский акцент. «А правильно понимаю, что Анатолий Алексеевич — это ректор Московского государственного университета. Я также выделил каждое слово в названии вуза. Правильно поняли? Когда вам будет удобно?» Мне вдруг показалось, что в трубке, кроме девичьего взволнованного, присутствует и тяжелое мужское дыхание. Поняв, что это точно не Бубня, я улыбнулся. «Тогда, когда удобно Анатолию Алексеевичу?» «Прекрасно, тогда можно сейчас. Вы же у себя в театре?» «Да, я в театре», — подтвердил я, не став ерничать. «Типа, а куда вы звоните? Знаете, где кабинет?» «Я знал, где кабинет еще по своей прошлой жизни. Найду. Ждем». Я поднялся с дивана и прокрался в большой зал, где переоделся в темно-синий классический костюм, белую рубашку с темно-бордовым галстуком «Handmade», темно-синие германские туфли «Саламандер» и носки той же фирмы. Взял фирменный бумажный пакет какого-то французского бутика с заготовленным подарком, надел классическое темно-бордовое пальто с синим шелковым шарфом, такого же цвета шляпу и отправился в резиденцию руководителя МГУ. Встретившаяся мне по пути директор Дворца культуры так и осталась стоять с раскрытым ртом. Я, понимая ее состояние, только приветливо улыбнулся. «Ничего, привыкнут», — подумал и вздохнул я, отметив, каким взглядом она проводила мой пакет с фирменной французской надписью. «Да, ну, ничего-ничего, пройдет». Сдав на вахте ключ обомлевшей от моего вида вахтерши, широко шагая по асфальтовым дорожкам, отправился в административный корпус. Пройдя с помощью пропуска вахту, поднялся на лифте на 10-й этаж и нашел приемную ректора. Вошел, встретился взглядом с глазами секретаря, миловидной брюнетки лет 30 с коротким каре на голове. «Здравствуйте, я Пьер Делаваль. О, очень приятно», — сказала она. «А так?» — спросил я, вытаскивая и кладя на стол блок американской фруктовой жевательной резинки. «Так еще приятнее», — сказала с широкой улыбкой девушка. «Раздевайтесь». «Прямо тут?» — удивленно глядя на нее, — спросил я. «Можете пока снять только пальто», — поддержала мою шутку она. «Анатолий Алексеевич не любит экстравагантных артистов. Так театр и разогнал». «Понятно. Спасибо за подсказку. Буду вести себя осторожнее. Вы веселый», — сказала девушка и постучала в дверь кабинета ректора. «Анатолий Алексеевич, товарищ Делаваль пришел. Пусть заходит», — буркнули из глубины кабинета. Я вошел. Ректором оказался мужчина возрастом чуть за 50, с высоким лбом, седыми волосами, зачесанными назад, в очках с черной оправой, пухлой нижней губой и волевым с ямочкой подбородком. «Да», — подумалось, — «такой точно не любит шутить». На нем был надет костюм «тройка», на лацкане которого был приколот какой-то маленький круглый значок с непонятными мне символами. «Здравствуйте, Анатолий Алексеевич», — поздоровался я первым. «Здравствуйте, товарищ Делаваль». Ректор встал из своего кресла и мы пожали руки. «Странно, почему они меня называют товарищем? В компартию Франции я не вступил. А может, тоже меня вступили без моего согласия? Или сразу в КПСС? С них станется», — подумал я. «Присаживайтесь. Вы очень молоды. Не страшно ввязываться в такую, в такое противостояние с Западом? Какое противостояние?» — удивился я с одесской интонацией. «У вас хороший русский язык. Много упражнялся. Так какое противостояние? Ну, как же. Против СССР давно существуют санкции, железный занавес, так сказать, ограничения в продажах оборудования. Например, мы не можем купить компьютеры, а вы их нам просто дарите», — говорят, — или меня ввели в заблуждение. «Молодец, мужик», — восхитился я. «Сразу меня за яйца схватил. Леночка, нам кофе, пожалуйста. Вам с молоком или черный? Только молотый, если есть, заварите, пожалуйста, и черный». «Конечно», — попросил я, не стесняясь привередничать. «Противостояние, говорите? Может быть, но я частное лицо. Это мое дело, как тратить мои деньги. Я художник, музыкант, у меня неплохое наследство. Добрые люди переводят деньги на добрые дела. Почему бы не помочь государству, заботящемуся о своих гражданах? Во Франции тоже была своя революция, но мы не будем пока о моих мотивах. Я, в первую очередь, захотел помочь вашим музыкантам. Потом подумал, что без компьютера мне у вас будет скучно. Я уже успел привыкнуть к нему, к британской библиотеке, откуда можно скачивать книги. Придумал сделать локальную сеть у вас и связать ее с глобальной сетью. Я веду свой дискуссионный блог. Можно сделать такую же площадку у вас. Сколько компьютеров вы хотите нам подарить?» — спросил ректор в лоб. «Молодец, мужик», — еще раз похвалил его я мысленно. «Сколько надо будет для того, чтобы организовать коммуникативную локальную сеть и учебный процесс? Столько и поставим. На каждый рабочий стол и для учебного процесса. У каждого студента кибернетика на столе должен стоять персональный компьютер, который должен мочь связываться с Ленинградской академсетью. Это несколько тысяч единиц», — настороженно прищурясь, сказал ректор. «Большие деньги». «Да, думаю, на все про все уйдет миллионов 10 фунтов стерлингов». Секретарша принесла кофе. «Может, коньяк?» — спросил академик. «Не отказался бы. Кстати, и вам коньяк». Я поднял пакет с пола с коробкой Курвуазии, про который забыл, продемонстрировал коробку и передал пакет ректору. «Благодарю. За такие подарки мы должны вас на руках носить». «Я не про Курвуазии, конечно. Я не за этим приехал, Анатолий Алексеевич. Я за справедливость, а ее в мире нет. Вот и пробую создать баланс. Противостоять? Ах», — махнул я рукой, — «называйте, как хотите, там приштут, не прогоните». Ректор приподнял брови и улыбнулся. «Думаю, что нет. Мы выпили налитый секретарем коньяк Арарат и закусили шоколадными конфетами с черносливом. Запили коньяк хорошим кофе. Вам нравится Москва?» — спросил ректор. «Мне нравится СССР. Москву я еще не видел. Хочу порисовать ее». «Вы, действительно, художник?» — удивленно спросил хозяин кабинета. «Чем пишите?» — «Всем подряд, но люблю акварель. Сложный инструмент, вернее, тонкий. Сам в юности увлекался. Хочу Кремль порисовать, Красную площадь, улицы. Пишите МГУ. Тут есть чудесные ракурсы. Ленинские горы. Обязательно. Раз здесь поселили, отсюда и начну. У вас еще и репетиции. Слышал, как вы сегодня наяривали. Где это вы слышали? Удивился я. Ректор показал на кнопки интеркома. Включаю и слушаю, что делается в театре. Имейте в виду. Ха-ха. Хохотнул я. Спасибо, что предупредили. Да-да. Предупредите и своих ребят, чтобы держали себя в рамках приличия. Я понимаю, что вам нужны помощники и студенческая поддержка. Вы молодец, на самом деле. Только приехали, а уже и музыкантов среди студентов нашли и кибернетиков. Но прогуливать им не давайте. Спасибо за понимание. А мы конкурс устроим. Кто хорошо учится, тот и участвует в программе «Глобальная сеть». Это будет, кстати, наш первый грант. Вот его и разыграем. По грантам, мы с вами потом покумекаем, осторожно покосившись на меня, проговорил ректор. Есть достойные ученые и разработки. Покумекаем, согласился я. Если я правильно понимаю, наше новое культурное веяние связано с предстоящей Олимпиадой. Привлекательность СССР показать. И нашему университету оказана честь стать альма-матер культурной программы. Но надо понимать, товарищ Деловель, что русская культура и культура народов СССР не в буги-вуги, а в других формах. Понимаете? Понимаю, Анатолий Алексеевич, но я делаю то, что могу. Если у вас есть предложение, давайте обсуждать. Полагаю, что у Министерства культуры уже имеются коллективы, готовые представлять СССР на международной арене. Мне хочется поддержать молодых музыкантов, которые смогут стать достойными конкурентами зарубежным рок-группам. Внимание зарубежной молодежи не привлечешь русским хороводом или лезгинкой. Эти танцы хороши, но это старина. Это здорово, что мы ее чтим, но надо показать миру, что и в современном искусстве СССР хоть и не впереди планеты всей, но по крайней мере на достойном уровне. А для этого надо играть современную музыку и петь на английском языке, чтобы молодежь понимала разницу в менталитете. Ведь западная рок-музыка, в основном, действительно ущербна. Некоторые опускаются до обычного сатанизма и глумятся над человеческими ценностями. Мы должны дать другой рок, советский. Ректор слушал меня очень внимательно, а когда я закончил, сказал: «Кажется, я понял вашу задумку, и у вас есть, что сказать западной молодежи?» «Есть. Думаю, в следующем году мы проведем международный музыкальный фестиваль. Но даже если тексты песен не будут слишком советскими, одно то, что рок-группа из-за железного занавеса такая же, а может где-то и лучше западных, очень удивит тамошнюю молодежь, и она потянется к нам. Они увидят, что мы такие же, как и они. Интересно, вы уже ассоциируете себя с нами?» «Что?» «Не понял я. Вы сказали «мы», предполагая себя, это случайно. Я бы, честно сказать, вообще не хотел бы фигурировать в активной позиции. Но не знаю, получится ли. Одно дело то, что мы сейчас репетируем с вашими музыкантами. Это, вроде как, мой домашний проект. Там песни об СССР, Москве, русских людях. Зарисовки, так сказать, музыкальные. И альбом планируется сделать с вкладками, где будут мои картинки акварели с видами Москвы. Интересная задумка», — покивал головой ректор. «Вы уж тогда и наш университет туда вставьте. Обязательно», — заверил я его. «Сегодня вечером и приступлю». «Эки вы, ректор некоторое время не мог подыскать слово. Активный. Да, это правильно. Приехал работать, работай, а если отдыхать, отдыхай. Вижу, что вы приехали работать. Работать, Анатолий Алексеевич. Когда можно приступить? К чему?» – удивился ректор. «Прибудет оборудование завтра. Оформление займет сутки. И уже сразу можно начать прокладывать кабель трассы в учебной аудитории, подключать их к охранной сигнализации помещения серверной. Нужен проект», – озабоченно нахмурился ректор. «Его надо согласовать с первым отделом. Кстати, странно, что товарищ Петров еще с вами не познакомился. Товарищ Петров, наверное, получает ценные указания. Поверьте мне, Анатолий Алексеевич, эти работы не нарушают режим секретности, а наоборот, приближают момент постановки на контроль. Но кто этим будет заниматься? Нужны подрядные организации. Полагаю, товарищ Петров и займется», — усмехнулся я. «У меня вчера уже состоялась беседа с моим, так сказать, куратором». «Да-да, мне доложили, что вас увозили», — посерьезнил ректор. «Ну, вот, сейчас вам надо определиться с помещением под серверную. Это где будут стоять основные компьютеры, хранящие основной массив данных и обеспечивающие маршрутизацию между рабочими станциями. Мне нужно не более 10 квадратных метров, но с вентиляцией. Мы, вообще-то, планировали делать что-то похожее на Академсеть, поэтому и помещение, и даже проект кое-какой имеется, даже согласованный. Финансирование не выделили. Ну вот, обрадовался я, честно говоря, рассчитывая на этот проект. Мне было известно, что такой проект существовал, но реализован был только частично в пределах административного корпуса, и то, только в 90-х годах. Зато МГУ первыми запустили программу «Студенты. Учебный документооборот». Из кабинета ректора МГУ я вышел окрыленный. Умным и современным оказался Лагунов Анатолий Алексеевич, профессор и академик, создавший альтернативную теорию гравитации. Я помнил, что областью научных интересов Лагунова были, кроме гравитации, квантовая теория поля и физика высоких энергий. Он был настоящим и деятельным ученым когда-то. Сейчас он показал себя как отличный и цепкий администратор, заботящийся о данном ему в управлении учебном заведении. И это меня радовало. Я спустился в столовую и неплохо перекусил, так как комбинат питания МГУ функционировал до 18 часов. Взяв с собой пяток котлеток и буханку только что испеченного белого хлеба, нравился мне перекус перед сном, я снова отправился в театр. Там у меня была вся моя одежда и нужные для рисования причиндалы. Да и диванчик мне понравился. Хоть и старый, годов, наверное, 50-х, но удобный. Там буду пока обитать, решил я. Глава 23. Московский государственный университет состоит из множества зданий, а центральный корпус из нескольких пристроек, в которых расположены некоторые факультеты, актовый зал, театр и администрация. То есть, чтобы пройти к ректору, не надо было выходить на улицу. Но мне хотелось показать себя в пальто, кашне и шляпе, а не просто в костюме. Просто костюмы есть у многих, а шляпы – редко у кого. Мода на шляпы в СССР прошла, переодевшись в костюм художника. Теплую куртку, высокие утепленные ботинки, вязаный берет, и взяв ящик с причиндалами, вышел на крыльцо Южного, театрального, входа и решил, что начну здесь. Отсюда открывался вид на памятник Михаилу Ломоносову, стоящему, к слову, спиной к университету. Я хмыкнул, разложил стульчик, мольберт с красками и мелками, и принялся переносить видимое глазами на картон. Очень быстро я увлекся и перестал обращать внимание на то, что творится у меня за спиной. Без такого умения рисовать на улице просто невозможно, и в этом я достиг нужного уровня дзен. Закончив один набросок, я убирал исчерченный лист, чуть разворачивался, меняя ракурс, и продолжал волшебство переноса объемного изображения на плоскость картона. Примерно через 2 часа у меня скопилось 8 зарисовок, образующих панораму с театрального крыльца. Я так назвал свою композицию. Причем последний правый угол панорамы рисовался с уже включенными фонарями. Получилось оригинально, что и подтвердил знакомый женский голос. «Очень оригинально получилось», — сказала Майя Сергеевна. «Вы потом красками будете заканчивать?» Я обернулся. «Да, завтра в это же время». Я посмотрел на часы. О, 8 часов. 2 часа пролетели как сон. Вы удивительно увлекающийся человек, покачала головой женщина. Я уверена, что вы совершенно не замечали, что вокруг вас кружат люди. Некоторые заглядывали к вам в рисунки из-за спины. Я шикала на них, но они даже переговаривались. Но вы не обращали внимания. Удивительно. Я посмотрел на директора Дворца культуры. Мне нравится рисовать, да и красиво у вас вокруг, завораживает. Вы сверху посмотрите, там наверху есть площадки, вид с высоты птичьего полета. Вы сегодня были у Анатолия Алексеевича, говорят, хорошо поговорили, ловко перешла она к нужной ей теме. Хорошо, отличный у вас руководитель. Это так, женщина горделиво выпрямилась. Он лауреат Ленинской премии, член Верхового совета. Здорово. Поэтому мы и договорились быстро. Деловой человек, хотел спросить, у вас же есть секция самбо? Да, тут же на 2-м этаже. Сейчас у них тренировка, кстати, заканчивается. Можно с тренером поговорить, если хотите тренироваться. Вы еще и спортсмен, всего понемножку, сказал я и скромно потупил взгляд. Пойду, подмерз немного. Всего хорошего. Да, еще хотел спросить, могу я иногда ночевать у себя в кабинете? Не хочется что-то сегодня в общежитие идти. Так вот же оно, удивленно махнула рукой Майя Сергеевна на примыкавшее к высотке многоэтажное здание. Я состроил извиняющееся лицо. Я, порой, бываю такой ленивый. Ничего себе, ленивый, воскликнула и фыркнула директор Дворца культуры. Конечно, можете. Мне сказали сделать так, чтобы вам было максимально комфортно работать. Так что пользуйтесь своим театром как хотите. То есть могу благоустраиваться? Что вы имеете в виду? Ну, там, мебель всякую. Ремонтиц косметический. Пыль стереть, то, все. Косметический? Майя Сергеевна усмехнулась. Если только косметический, то можете. Перепланировки только по проекту и согласованию. Окей. Всего хорошего, повторила женщина. И вам хорошего вечера, сказал я и вернулся в здание. Забыв наполнить термос чаем, я, действительно, продрог. Конец октября 78 года в Москве был стылым, как, впрочем, и обычно. Сколько таких октябрей мной прожито в Москве? Эхе-хе. Отнеся художественные причиндалы в каморку театра и наскоро закинув в себя котлету, я переоделся в синий спортивный костюм с маленьким французским флагом на левой стороне груди, взял сумку с дзюдога и пошел в борцовский спортзал. Я знал этот клуб самбо и знал главного тренера Виктора Александровича Куприянова, возглавлявшего секцию с 85 года. Мы поддерживали приятельские отношения и часто соперничали на ковре. Своими спортсменами, конечно, можно сказать, что мы дружили с ним, так как довольно часто встречались просто так, распить бутылочку коньяка или хорошего вина с шашлыками у меня дома и поговорить о политике. Сейчас Виктор Алексеевич еще не появился на спортивной университетской кафедре, куда придет работать только в 79 году. Кто руководил секцией самбо в настоящее время, мне было неизвестно, но я не волновался, что мне не позволит тренироваться, справедливо полагая, что спортсмены всегда найдут общий язык и понимание. Легко найдя зал, я вошел и с удовольствием вдохнул довольно свежий воздух, только слегка имевший характерный запах пота. Едва уловимый запах аммиака говорил о том, что спортсмены сидят на белковой диете и ограничивают себя углеводами. «Это не есть гуд», – подумал я и встретился взглядом с пожилым мужчиной лет 50, одетым в куртку-самбовку, спортивные трусы и мягкие борцовки, разговаривавшим с довольно большим парнем и по росту, и по весу. Сделав два шага в их сторону, я расслышал: «Ну, нет у меня для тебя спарринг-партнера, Толик, никто не хочет с тобой бороться. Мало того, что ты большой, ты же еще и грубый, как бычий хер на морозе. Беречь надо партнеров, Толя. Не могу я тебе их давать, чтобы ты гробил моих спортсменов. Иди к своим ВВшникам и ломай их сколько твоей душе угодно. Но я же здесь тренировался, Вадим Васильевич. Я к вам привык». «Привык он», — выплеснул из себя тренер, и с явным облегчением, прервав разговор, обернулся ко мне. «Что хотели, молодой человек? Здравствуйте, я Пьер Деловаль. Только вчера приехал в Москву и буду заниматься в университете театром и другими инновациями. Хотел бы у вас в зале поддерживать спортивную форму». Я сразу своими словами дал понять, что какая-то спортивная форма у меня есть, и это сработало. «Вы надолго к нам?» – спросил тренер заинтересованно. «Думаю, да», – вздохнул я, показывая, что тут хорошо, но дома все-таки лучше. «Вы француз, занимались, дзюдо?» «Да», — подтвердил я. «И вес у вас, где-то 80-82, рост высоковатый для борца, 190-187, зато для карате в самый раз. Вы обладаете карате?» — заинтересовался тренер. «На уровне мастера. О, как, неплохо. Вот вам и спарринг-партнер. Толик тоже обладает навыками карате и борется неплохо». Я мысленно поаплодировал тренеру. «Отлично, могу идти переодеваться?» «Идите. Сейчас начнется тренировка взрослых спортсменов. Вам сколько лет?» «25. Прекрасный возраст для спорта. Переодевайтесь». Он показал в сторону раздевалки. «И ты переодевайся», — сказал он Толику. «Повезло тебе, но смотри мне». Тренер погрозил спортсмену пальцем. «Только посмей мне сломать француза». «Я нежно», — пробасил Толик. Тренер нервно дернул головой и показал Толику кулак. На фоне ладони Толика, прижатой к груди в порыве искренней благодарности, масластый и немаленький кулак тренера все же не впечатлял. Но я уже не смотрел на них. Давно я ненормально тренировался. В Лондоне ходил в несколько спортивных клубов, где преподавали дзюдо, но нормальных соперников в них не было, и я явно свою спортивную форму упустил. Базу карате и бокса поддерживал самостоятельно, а вот с борьбой не задалось. Тренер нервно дернул головой и показал Толику кулак. На фоне ладони Толика, прижатой к груди в порыве искренней благодарности, масластый и немаленький кулак тренера все же не впечатлял. Но я уже не смотрел на них. Давно я ненормально тренировался. В Лондоне ходил в несколько спортивных клубов, где преподавали дзюдо, но нормальных соперников в них не было, и я явно свою спортивную форму упустил. Базу карате и бокса поддерживал самостоятельно, а вот с борьбой не задалось. Заняв свободную кабинку, переоделся в кимоно и сланцы, закрыл кабинку на ключ и с некоторым трепетом прошел в зал, где поклонился на входе и оставил тапочки у стенки рядом с ковром лицом к выходу. Занимающихся босиком было мало, так же как и тапочек. Я предпочитал практиковать спортивное дзюдо и карате без спортивной обуви, в отличие от боевого. Для этого использовалась специальная обувь с жестким носком, удар которого в определенные точки тела был практически нокаутирующим. Да и голой ногой все передние удары, что прямые, что боковые, я предпочитал бить основанием пальцев ступни, даже лоукики. Дистанция больше и удар получается неожиданнее. А если попасть в нужную точку, то нога отстегнется мгновенно. Да, так я думал, разминаясь самостоятельно, как сказал тренер, и поглядывая на моего будущего спарринг-партнера Толика, у которого ноги, торчавшие из спортивных трусов, походили на колонны Дворца культуры МГУ. Они были такие же квадратные. Хе-хе. Разогревшись самостоятельно и дождавшись начала тренировки, мы под руководством тренера провели стандартный борцовский разминочный комплекс. В Союзе он был везде одинаковым, поэтому я не тормозил, и было видно, что тренеру нравилась моя гибкость и работа на переднем и заднем мосту. Понятно, что я легко отжимался, приседал, кувыркался, делал колесо и фляки. Когда начали отработку приемов в парах, громила Толик, весивший под сотню, сначала обращался со мной, как с фарфоровой куклой, но тотем вошел в раш, и тренеру пришлось несколько раз утихомиривать его, слишком уж агрессивно Толик проводил броски. Казалось, что просто сейчас разорвет, таская меня то вправо, то влево, выводя из равновесия и накручивая на бедро или плечо. Я некоторое время терпел, потом перехватил запястье его правой руки, пытавшийся меня схватить, обеими руками и шагнул правой ногой в правую сторону, а затем крутнулся против часовой стрелки своей левой ногой, все еще не отпуская его предплечье. Толик взлетел в воздух, мелькнул ногами и упал на спину. Крутнувшись вокруг его головы, не выпуская его руки, я перевернул его на живот, завел его руку за спину и сделал первый контроль. «Что это было?» – просипел Толик после хлопка ладонью о ковер. «Название броска тебе ничего не скажет. Это прием из арсенала Айкидо 67, https://rutu.beru.video89893b7bbf3d500.2aec511.53b40c7a3rplwd. Хрена себе, ты мне чуть руку не оторвал. Ты слишком агрессивен. Я почти ничего не делал, только перехватил покрепче твою руку. Ведь за запястье в дзюдо хватать можно. Это я обратился к тренеру, подошедшему к нам. «С тобой все в порядке?» – спросил он Толика. Уже перевернувшийся на спину громила, задумчиво смотрел в потолок. «Как ни странно, но да. Покажешь еще раз?» «Да, хоть два раза», – улыбнулся я. «Понравилось? Охренеть как!» – искренне сказал Толик. «Рука не болит в локте, в плече?» – спросил тренер. «У-у», – отрицательно покрутил головой мой спарринг-партнер. «Что мне делать? Что делал, то и делай. Ты же хотел схватить прямой захват, вот и хватай». В этот раз Толик уже не так ретиво кинулся за захватом, но мне и не нужна была его инерция. Сбив его руку обеими ладонями вниз и пропустив ее мимо себя поворотом таза, я повторил прием с зашагиванием правой ноги в сторону и проворотом тела вокруг нее против часовой стрелки. Толик снова взлетел в воздух, взмахнув ногами как птица, крутнулся и припечатался спиной о ковер. В зале снова послышался коллективный ах. Практически, бросок через переднюю ногу, передняя подножка, только с скручиванием руки. Но, думаю, судьи за такой бросок дадут шида, предупреждение, а могут и дисквалифицировать. Я подумал, что Анатолию не очень важно спортивное единоборство, раз он служит во внутренних войсках. «Тебе нужна реальная защита, ведь так?» – спросил я у спарринг-партнера. Тот кивнул. «Ну вот и захотелось показать. И много ты знаешь таких приемов?» – спросил Толик. «Их в айкидо тысячи», – скромно сказал я, не ответив на его вопрос. Толик поднялся. «Ведь можно представить, что в моей руке нож, правильно. И реакция его тела естественная. Да, тренер, убрать переднюю ногу не всегда получается, а вот убрать живот разворотом таза – это возможно. А ну, сделай медленно. Идите в дальний угол зала и там развлекайтесь». «Не мешайте тренировке», — сказал тренер вроде как сердясь, но на самом деле очень даже заинтересованно. Я показал Толику работу таза, как правильно зафиксировать ударную руку. Он в это время напряг свое тело, превратившись в столб, но я прижал его руку к телу и с его помощью вывел соперника из равновесия. Так в виде бревна он и грохнулся о ковер. «Так пожестче будет», — прохрипел он, отдыхая на ковре. «Но как ты смог меня бросить? Ни у кого не получалось». Если я напрягался, давай еще кое-что покажу, вставай. Я подал ему руку и он поднялся, поджав ноги в коленях. Вот смотри, ты бьешь, я уклоняюсь, фиксирую руку и бью тебя ногой. Я не сильно пробил ему в живот правой, задней, ногой. Толик от неожиданности охнул, схватив удар солнечным сплетением, обмяк и легко крутнулся в воздухе.